Ну, тем не менее, я надеюсь, ты не сломаешься. Не переживай, я буду в порядке. Я рада. Оказывается, ты сильнее, чем я думала. В любом случае, потребуется некоторое время, чтобы найти для тебя достойных людей и сформировать новый отряд. Я помогу тебе в этом. В империи довольно много людей с выдающимися способностями, так что, в этом нет необходимости. Фрилит, все продолжавшая, несмотря на мои короткие ответы, остановилась. Смотря на меня серьезным и обнадеживающим взглядом, она сказала: «Я понимаю, что тебе тяжело психологически, но мужество и упрямство – разные вещи. Я и так знаю, что. Тогда прими мое предложение. Даже если это обременительно, это для нашего же общего блага. Ох, эта девушка такая настойчивая. Боже, хватит. Почему ты мне предлагаешь создать отряд с сомнительными людьми, пока сама путешествуешь в одиночку? Что касается меня, да-да, твой навык. Но поверь мне, я тоже кое-что могу. Да и к тому же я предпочитаю работать один. Так что перестань, Клауд, ты». Промолчав некоторое время, Фрилит глубоко вздохнула. Она выхватила бутылку вина из рук бармена и начала пить ее. Аво, пытается разом выпить бутылку, впечатляет. Пока я улыбался, глядя на эту сцену, я внезапно вспомнил то, что забыл. Если так подумать, то у нее почти не было экранного времени в игре. Она сама по себе значимый персонаж, но в игре о ней были лишь сомнительные слухи. Кажется, что-то о том, что она пропала в царстве демонов. Каких-то отдельных сцен или событий, связанных с ней, в игре не было. Фуф, выпив ее залпом, она поставила бутылку на стол. Я ободряюще зааплодировал ей. Это было круто, ахаха. Ох, должно быть, я поступила так, потому что я немного пьяна. Я поговорю с тобой позже, когда протрезвею. Вытащив тяжелый кошель с монетами, она швырнула его бармену. Это за меня и за этого мужчину, а также за то, что он выпьет в дальнейшем. Тут хватит с лихвой. Открыв и заглянув в кошель, бармен жадно закивал с широко открытыми глазами. Тогда до встречи. Взглянув на меня, она развернулась и вышла из бара. Боже, это действительно было круто. Том 1, глава 5, вновь герой, 1. Честно говоря, после того дня я так и не встретился с Фрилит. Почему? О, все просто. На самом деле уже на следующий день я сбежал из столицы. Вы скажете: «Эй, тебе предлагает помощь такая красотка, почему ты отказываешься от такой возможности? Ты что, идиот?» Но вот, что я вам отвечу. Поставьте себя на мое место. Я не хочу снова заниматься так называемым спасением мира, не хочу снова быть героем. Во-первых, в этом мало что приятного на самом деле. Во-вторых, после всех тех трудностей и лишений, через которые я прошел, вы все еще что-то хотите от меня. Конечно, вы скажете, что если я приложу все усилия и одолею этого короля демонов, то я смогу достойно есть и жить после такого достижения. Но какая тут радость в жизни в таком-то мире? Здесь нет компьютеров, телефонов, нет фикса, гамбургеров и нет колы. Здесь ничего нет. Единственное, что делает этот мир лучше Земли, так это то, что в среднем люди здесь привлекательнее. Особенно лицо главного героя, телом которого я сейчас обладаю. Такую внешность я бы никогда не встретил и за всю свою жизнь, если бы вернулся на землю. А я ведь считал, что с рыжими волосами сложно выглядеть красивым. Если бы я мог вернуться на землю и сохранить это лицо, я бы легко смог зарабатывать себе на жизнь, как идол. Настолько легко, что можно было бы хорошо питаться и жить хоть до конца жизни. К сожалению, я не могу. Какая жалость. Что ж, пора идти, сказал я, поднявшись с кровати. После моего побега из столицы империи я устроил себе гастрономический тур по городам, с крохотной надеждой в сердце, что даже в этом мире, где-нибудь, но мне удастся отыскать хоть что-то действительно вкусное. Но сегодня будет последний день. Если то, что я съем сегодня, окажется невкусным, я, в самом деле, просто убью себя. Как только моя душа покинет это тело, Лия, возможно, сможет что-то с этим сделать, ведь у нее есть для этого необходимые навыки. Насвистывая, я бродил по улицам, и хоть это и не столица империи, тем не менее, улицы в городах все еще чистые, да и уровень безопасности тоже в порядке. Если бы только еда еще была вкусной, эх, в этом месте сырой шашлык, а от этой таверны несет запахом рыбы. Это что, червяки? Прямо на фруктах? Серьезно? Пока я бродил по улицам в поиске места, где я поем, мне на глаза попался обшарпанный магазинчик, расположенный на углу улицы. Что? Тут была и такая забегаловка. Я обошел этот район несколько раз, но я впервые заметил это здание. Этот запах, запах вкусной еды. Улыбнувшись, я вошел в это непримечательное здание. Интерьер внутри убогий, как собственно и внешний вид. Но это не значит, что тут было грязно. Совсем наоборот, столы и стулья были настолько чистыми, что мне не удалось найти и пылинки. Это говорит о том, что у владельца есть чувство ответственности. Запах еды усилился. Однако владельца магазина, который должен был присутствовать, чтобы принять заказ, нигде не было видно. Разве он не слышал, как открылась дверь? «Простите, здесь есть кто-нибудь?» «Ах да, да, подождите минутку». Мне ответили почти сразу, но не похоже, что она слышала, как я открыл дверь. Со звуком, будто что-то упало, изнутри помещения вышла молодая девушка с длинными розовыми волосами. Она не была ни красивой, ни уродливой. «В любом случае, ты владелица этого магазина?» «Мэм, я...» «Понятно». Без малейшего колебания я развернулся на выход. Я посчитал, что этим местом будет руководить опытный шеф-повар с многолетним опытом в своем ремесле, но это оказалось просто забегаловкой под управлением ребенка. Похоже, я зря надеялся. «Подождите». Девушка схватила меня за штаны, когда я уже собирался уйти. «Что? У меня уже давно не было посетителей. Я не могу позволить себе так просто отпустить вас. Это ведь посетитель решает остаться поесть или уйти, разве не так?» «Да-да, но здесь хорошая еда. И если она вам не понравится, вы можете уйти, не заплатив. Ты ведь не собираешься таким образом доложить обо мне страже?» «Мэм, эй, у меня ничего подобного и в мыслях не было». Глаза этой розоволосой девушки так и горели огнем. Должно быть, она уверена в своих навыках. «Ну, я ведь ничего не теряю, так ведь? Было бы плохо, откажи я ей после этой сцены, поэтому я, в конце концов, сел за стол». «Хорошо, я поверю тебе на слово. Принеси мне свое самое лучшее блюдо». «Хорошо», сказала она, улыбнувшись, после чего направилась на кухню. «Что ж, давай посмотрим, что эта мелкая приготовит». Я был потрясен до глубины души, увидев, что она принесла. «Это, фу-фу, дело в том, что это не просто мясо, а... Эй, подождите, подождите, я еще даже не успела ничего объяснить. Это вообще имеет значение сейчас? Неважно, то ли это блюдо, о котором я подумал или нет. Я откусил большой кусок мяса, покрытого красным соусом, и затем я почувствовал слегка острый, но в то же время сладкий вкус на кончике моего языка. Я быстро съел оставшееся мясо и обратил свой взгляд на стакан с черной жидкостью внутри. Пожалуйста, пусть моя догадка окажется верной. Сглотнув, я поднял этот стакан и выпил черную жидкость. Глоть, глоть, глоть, глоть. Ощущение слабого покалывания появилось в моем горле, и хоть оно было маленьким, но это было именно то, о чем я думал. Это газировка. Кола. Ну как, вкусно? Братик, что? Почему ты плачешь? Девушка запаниковала, но я не мог перестать лить слезы. Хоть это было и слабовато, тем не менее, это была газировка. Ощущение, словно я увидел свет в конце этого бесконечного туннеля. С этим я смогу жить. И вот так я решил, что могу жить в этом мире. После еды я спросил девушку, которую, кстати, зовут Лина, как она сделала напиток и блюдо. По ее лицу я догадался, что она не горит желанием отвечать, поэтому я бросился на кухню, не обращая внимания на ее попытки остановить меня. Там, помимо кухонной утвари, я обнаружил ингредиенты для алхимии. Ага, ясно. Это мелкая еще и алхимик. Ты ведь алхимик, но занимаешься исследованием кулинарии, да еще в таком отсталом месте. Че что плохого в том, что я исследую кулинарию? Я разбогатею на этом. Разбогатеешь? Я окинул взглядом это место. Придет ли хоть один посетитель в такое жалкое место? Например, еще недавно я думал, что меня обманут. А что насчет других людей? Не думаю, что кто-то остановится здесь поесть, по крайней мере, сейчас точно. Если ты хочешь разбогатеть, может, для начала стоит начать с редизайна интерьера? Редизайн, интерьер, для начала сделай это здание красивым снаружи и приятным для нахождения в нем внутри. «Иначе какой дурак придет в это убогое место?» Лина указала на меня пальцем. «Да, я пришел. Но как было до этого? Сколько людей посетило это место до меня?» Лина старательно избегала моего взгляда, я же лишь ухмыльнулся. «Ни одного. А откуда ты знаешь? Думаешь, мне самой приятно вести свое дело в этом месте? У меня ведь тоже есть амбиции. Мне хотелось бы иметь место получше. Но что я могу поделать, если у меня нет денег? Прямо сейчас мне едва удается поддерживать свои исследования на плаву. Из-за икчего я ик ем только один раз в день. В своей истерике Лина рассказала мне о своем нынешнем положении, хотя я даже не хотел этого знать. Я погладил свой подбородок. Судя по всему, еще чуть-чуть и она расплачется. Итак, все дело в деньгах. То есть ты хочешь сказать, что если у тебя будут деньги, ты сможешь приготовить еду еще лучше? Что, например, вот эта шипящая черная жидкость? Если у тебя будут деньги, ты сможешь усилить эффект газа внутри этой жидкости? Ну, я не пробовала усилить эффект, но думаю, это вполне возможно. Правда? Тогда лови, сказал я, доставая кошель с деньгами из своего кармана, а затем швырнув его в ее сторону. А, Лина не совсем понимала, что происходит, но поймала кошель. Она медленно открыла его. Ха, чите, чиега. Ее глаза были широко раскрыты от шока. Эй, почему ты даешь мне так много денег? В каком месте много? Тут всего 3000 золотых. Я еще не совсем приспособился к ценам этого мира, но 3000 золотых – это не такая уж и большая сумма, хотя и не маленькая тоже. Сейчас это все, что есть у меня. Позже я пришлю тебе больше, когда раздобуду еще, так что пока довольствуйся этим. Да, хах, я почему-то больше ничего не понимаю, что вообще происходит. Разве ты не нуждалась в поддержке своих исследований? Так вот, я дам тебе эту поддержку. Вай, спонсор. Щеки Лины задрожали. Ты действительно станешь моим спонсором? Да, но при определенных условиях. Каких? Для начала, давай назовем эту черную воду колой, а эффект покалывания при употреблении этого напитка углекислотой. Сделай этот эффект сильнее, чем он есть сейчас. Кола углекислота. Лина достала свой блокнот и ручку, и начала делать заметки. Стоп, откуда ты вообще достала эти предметы? Кроме того, ты все также можешь исследовать все, что пожелаешь, но если я попрошу тебя о чем-то конкретном, то ты отдашь этому главный приоритет. Вот и все, ясно, Что, ты чем-то недовольна? Спасибо за поддержку, но вмешиваться в исследования как бы немного. Мне кажется, что это неправильно с точки зрения алхимика. Лина сказала это с грустным выражением лица, словно она была на переговорах и уговаривала особо ценного клиента принять ее сторону из жалости к ней. Неправильно, в таком случае я не буду твоим спонсором. Когда я потянулся к кошелю, который она держала перед собой, она быстро спрятала его за спину. Но, все-таки я не алхимик, а кулинар-исследователь. Я принимаю твое предложение. Мудрое решение. Мы пожали руки и таким образом, сделка была заключена. Этот мир стоит того, чтобы жить в нем. Итак, вопрос. Что в таком случае мне для этого нужно? Ответ. Хорошее снаряжение и высокие характеристики, чтобы победить короля демонов. Я вспомнил содержимое тетради, которую оставил Клауд. Поскольку долину гоблинов уже покорили, это значит, что первая половина игры уже пройдена. Три героини также перешли в отряды других героев, так что половина игры уже точно прошла. Нет, это ведь Клауд. Что этот придурок вообще делал, чтобы его предали все три героини к этому времени? Чтобы каждая героиня в его отряде пошла по дорожке МТР уже к середине игры? Такой результат почти невозможен, если только ты не обладаешь талантом. Тем не менее, настоящий Клауд достиг этого так естественно, словно дыша. Он не мог быть настолько хорош или мог, неважно. Оставляя в стороне размышления, каким идиотом был настоящий Клауд, в данный момент важнее понять, сколько силы в этом теле. Поняв это, я смогу точнее решить, что мне делать дальше. Увеличить характеристики или пойти отыскать экипировку. Вне всяких сомнений, это тело хилое. Я могу это понять, просто ощущая его. Но я не могу сказать, насколько все плохо. Люди знают, что муравьи слабы, но никто не скажет, насколько они слабы. Тут похожий случай. Поэтому необходимо узнать мой статус. Он точно укажет мой уровень. Поскольку я прошел эту игру три раза, просто взглянув на статус, я смогу оценить, насколько идиотом был настоящий Клауд. Если бы я заранее знал о том, что произошло сегодня, я бы спросил дворецкого о статусе во время процедуры распуска отряда. Тот факт, что статус наносится на спину и делает его таким неудобным. Так как мне его в таком случае узнать? Немного подумав, я встал и вышел из гостиницы. Было одно место, в которое я рано или поздно собирался пойти. Так что, думаю, я могу просто спросить там. Том 1, глава 6, вновь герой, 2. В игре Хехера и Спарты помимо заданий основной сюжетной линии, связанных с победой над королем демонов, существуют и побочные. Выполняя их, вы можете повысить свой уровень, заработать денег или получить хорошую экипировку с приятными бонусами. Таким образом, когда вам становится трудно выполнять задания основного сюжета, следует переключиться на побочные, а найти и выполнить их вам поможет гильдия авантюристов. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Стойка регистрации гильдии авантюристов. Рыжеволосая красавица-секретарь встретила меня с улыбкой. Я пришел сюда, чтобы получить задание. Хорошо, в таком случае, не могли бы вы показать мне вашу лицензию авантюриста? Лицензию авантюриста? Хмм, выходит, у вас ее нет? Не. Что ж, в таком случае, для начала вам необходимо получить ее. Следуйте за мной, пожалуйста. Секретарь встала из-за стойки и направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Я задумчиво наклонил свою голову, но последовал за ней. Лицензия авантюриста? Разве подобная вещь была в игре? В игре вам просто требовалось зайти в гильдию и получить задание у секретаря. Может быть, это из-за того, что я не раскрыл ей, что я герой. Это казалось мне наиболее вероятным. В игре Клауд никогда не скрывал, что он герой. Следует ли мне уточнить, что я герой? На мгновение я задумался об этом, но затем покачал головой. Мне все еще неизвестно о своих характеристиках, поэтому нет ничего хорошего в том, что я раскрою это сейчас. Дадут ли мне сложное задание даром, если выяснится, что я герой? Хотя они могут узнать, кто я такой, взглянув на мой статус. Что ж, будем действовать по ситуации. Прошу, присаживайтесь в этой комнате и подождите немного. Я вошел в комнату, указанную секретарем. Столы и стулья внутри выглядели в хорошем состоянии. Возможно, таким образом пытались продемонстрировать гостеприимство. Пока я сидел на стуле и ждал, дверь в комнату распахнулась, и внутрь вошел мужчина средних лет. Он выглядел внушительно со своим большим шрамом на лице. Уолтер. Представившись, он без колебаний протянул свою правую руку для рукопожатия. Я взял протянутую мне руку своей и сразу же почувствовал, будто моя рука оказалась зажатой в тиски, что сжимались все сильнее и сильнее. Уолтер, 42 года, управляющий филиалы гильдии авантюристов. Молодой. Это было его первое впечатление о Клауде. Когда-то он и сам был авантюристом, а теперь он управляющий филиала, поэтому Уолтер немного знаком с психологией людей, которые приходят сюда, чтобы стать авантюристами. Особенно бдительно он работает с молодняком. Судя по его снаряжению, он выходец из достаточно обеспеченной семьи. Очевидно, что такая семья не позволила бы ему стать авантюристом, поэтому он, скорее всего, сбежал из дома. Дети, выросшие в тепличных условиях, ненавидят, когда родители чрезмерно их опекают. Поэтому нередки случаи, когда некоторые из них сбегают из своего дома, не ведая уклада жизни внешнего мира. Они убегают с раздутой уверенностью, что добьются успеха, что они будут лучшими во всем, за что бы они ни взялись. Но получится ли у этих неженок, что знают только счастливую и уютную жизнь, выдержать испытания суровой реальности? По итогу большинство из них вернется обратно домой после того, как суровая и жестокая реальность преподнесет им парочку сюрпризов. Конечно, бывает и наоборот, но даже выдержав суровые испытания, такие ребятишки не достигают особых успехов. И в глазах Уолтера Клауд относился к первому типу. Он все равно потом сбежит. Как же это раздражает. Уолтер вздохнул и протянул Клауду правую руку. Уолтер, Клауд. Клауд взял правую руку Уолтера своей. Уолтер крепко сжал свою руку. Это стало своего рода традицией. Так желающим вступить в гильдию новичкам показывают, кто здесь главный. Но сегодня Уолтер вложил в свою руку больше силы, чем обычно. Лишь потому, что ему не понравилось, как вел себя Клауд. Напрягая свою руку, Уолтер смотрел Клауду в глаза. Он делал это не только для того, чтобы подавить высокомерие Клауда, но и пронаблюдать за его реакцией. Злость, смущение или соперничество. Просто наблюдая за такими эмоциями, можно понять, какой у человека характер. Но реакции нет. Клауд смотрел на Уолтера все тем же безэмоциональным взглядом, которым он надарил Уолтера, впервые увидев его. Не пытаясь сжать свою руку в ответ или оказать сопротивление Уолтеру, пока они держали руки, он словно спрашивал его, как долго еще будет длиться эта скучная сценка. Он явно необычный малец. Уолтер неловко отпустил руку Клауда. Кстати, к Клауд. Одного из родившихся в этот раз героев тоже зовут Клауд. Этот паренек и есть тот самый герой, этого не может быть. С какой стати герой захочет стать авантюристом? Уолтер покачал головой и сел на стул. Ну, давай начнем с простого опроса. Уолтер задал Клауду вопросы о том, где он жил, его происхождение и имена родителей. Конечно, это была простая формальность. У гильдии нет ни возможностей, ни сил, чтобы проверить, говорит ли человек правду или лжет. Поэтому, что отвечающий ответит, то и будет записано. Тем не менее, этот опрос нужен был по той же причине, что и крепкое рукопожатие. Если вы не умеете лгать, то при попытке это сделать вы выдадите себя. И задача управляющего – обнаружить это и оставить соответствующую запись. Из княжества Полике, родной город, Ривертон, и его родители довольно влиятельные торговцы в городе. Уолтер постучал своим указательным пальцем по столу. Не похоже, что он лжет. Каждый раз, когда я задаю вопрос, он уверенно на него отвечает. Герой Клауд родом из королевства Прана. Выходит, этот парень, его тезка, вполне вероятно, что так оно и есть. Хотя нет необходимости размышлять над этим. Это лишь вопрос времени, скоро он проверит его статус. Если его характеристики будут ненормально большими, то вероятность, что он герой, будет высока. И если этот парень герой, то все, что он сейчас сказал, окажется ложью. Герой, который лжет так же естественно, как дышит. Это будет довольно забавно. Что ж, я задал все необходимые вопросы. Теперь мне нужно взглянуть на твой статус. Это последняя процедура. Это важно, поскольку позволит точно определить твой ранг, так что ее нельзя пропустить. Если тебе это не подходит, то можешь уйти отсюда. Все нормально. Только я хочу, чтобы ты записал и показал мне мой статус. А, ты не знаешь свой собственный статус? Я уже очень давно его не видел. Хэмэм, понятно. В этом нет ничего странного. Ведь статус нанесен на твою спину, и для любого человека будет сложно самостоятельно узнать свой статус, если только не попросить кого-нибудь о помощи в этом. Клауд снял свои доспехи, а затем рубашку. Его тело выглядит лучше, чем я предполагал. Уолтер считал, что Клауд будет слишком хилым, но оказалось, что это не так. Он встал у него за спиной и проверил его статус. Уровень 17, сила Е 115, ловкость Е 105, выносливость F 85, магическая сила F 70. В конце концов, этот парень не герой, потому что у героя, одолевшего повелителя гоблинов и тысячи его приспешников, не мог быть какой-то лишь 17 уровень. Уолтер почувствовал облегчение, но все-таки, похоже, что этот парень сосредоточился на своем развитии. Если ты достиг 17-го уровня, то будешь довольно заметной фигурой среди авантюристов. К тому же человек, достигший 17-го уровня, может даже позволить себе получить место среди королевской стражи. Кроме того, так как этот паренек еще очень молод, то ему еще есть куда расти. Талантливого новичка не было уже очень давно. Еще до того, как он это осознал, первое впечатление у Уолтера о Клауде полностью изменилось, но его это не волновало. В гильдии авантюристов всегда не хватает рук, поэтому талантливые новички всегда высоко ценятся. Я закончил. Можешь одеваться. Клауд начал одеваться. Пока он затягивал свой нагрудник, Уолтер передал ему записанный статус. Увидев его, Клауд сузил глаза. Это мой статус? Ага. Ты довольно хорош для своего возраста. Ты ведь не снизил специально характеристики? Да, если ты мне не доверяешь, я просто позову кого-нибудь еще. Услышав это, Клауд закрыл рот. Что, разочарован? Показатели ниже, чем ты ожидал? Да, Клауд выглядел крайне разочарованным. Хах, я вижу, что у него есть чувство соперничества. Очень хорошо. Уголки губ Уолтера приподнялись. Нета Мадза Рут. ПП. Нетерр плюс Мадза. Дословно. Куколт-мазохист. Это прохождение игры, при котором ты сосредотачиваешься на событиях, связанных с героинями, при этом полностью пренебрегая ростом главного героя. Если вы пойдете этой дорожкой, то очень быстро, словно ударив вас в живот, героиня одарит вас сценами НТР, а в середине игры оставит вашего персонажа, уйдя к другим героям. Главный герой не выдержит этого и начнет крутиться вокруг них. Вначале он будет подглядывать за страстными сексуальными действиями героини других героев, а потом постепенно станет все более и более зависимым от этого запретного чувства безнравственности. Другие герои заметят это и решат воспользоваться главным героем, и он спокойно примет это. Затем, Под действиями героини других героев он медленно будет трансформироваться в Нетамадзе, и бум, конец игры. Конечно, это плохая концовка. Почему я упоминаю об этом? Да потому, что я прямо сейчас сижу в поезде, что на полной скорости несется к этой концовке. Я еще раз взглянул на свой статус, цена которого была равна крысиному хвосту. Уровень 17, сила Е 115, ловкость Е 105, выносливость F 85, магическая сила F 70. Черт, как, черт возьми, могут быть такие характеристики к середине игры? К этому моменту он должен был подняться до 30 го, если не 40 го уровня. Однако этот придурок Клауд не поднимал свой уровень, потому что был занят, изображая из себя доброго паренька перед героинями. Вот почему это тело такое жалкое и слабое. Я думаю, тебе можно выдать лицензию ранга Б. Вот как, не расстраивайся слишком сильно. Достичь в твоем возрасте ранга Б, это вполне себе впечатляющее достижение. Да, хорошо, завтра я выдам тебе лицензию авантюриста. Не забудь зайти за ней. Понял. Я покинул гильдию авантюристов и вернулся в гостиницу. Лежа на кровати, я подумал, прощай, блестящая экипировка, сначала мне придется повысить свой уровень. Я прошел эту игру 3 раза, так что я знаю, где и как можно достать различные предметы. До проверки своего статуса я планировал отправиться в путешествие, чтобы найти достойную экипировку. Однако теперь у меня нет другого выбора, кроме как пересмотреть этот план. Что я буду делать с экипировкой? Моя собственная сила сравнима с червяком, это все равно, что повесить драгоценное ожерелье на шею свиньи. Да и нынешняя экипировка не так уж плоха. Хотя она массово продается на рынках, тем не менее для текущего развития она подходит. Кстати, говоря об экипировке, что там со святым мечом? Я достал святой меч, лежавший под кроватью. Когда я убрал ткань, что покрывала его, появился безупречно белый клинок. Выглядит вполне себе в порядке. А внутри, я влил свою ману в святой меч и заглянул в него. Да он почти сломан. В игре святой меч рассматривается как усиливающий атаку навык, и у него ограниченное количество использований. Этот навык особенно эффективен против злых духов и демонов. Однако оставшееся количество зарядов было слишком низким. 4 заряда. Из того, что я вижу, этот меч можно использовать 4 раза максимум. Мне было любопытно, как именно они вообще прогрессировали в сюжетной линии. Боже, бедный святой меч. Ты работал просто на износ. Это нелепо. Если ты был в тяжелом положении, ну так пошел бы и убил чертовых демонов, чтобы поднять свой уровень. Зачем надо было так часто использовать святой меч? Неважно, насколько ты был жалок, но это уже слишком. Ты маленькое дерьмо. Ха-ах, что сделано, то сделано. Теперь что толку об этом думать? Ничего уже нельзя изменить. Я удобно расположился на кровати и закрыл глаза. Сегодня, вероятно, будет последний раз, когда я буду спать спокойно. Вот ваша лицензия авантюриста ранга Б. Я взял свою лицензию авантюриста, которую мне дала секретарь. На ней была изображена информация, которую я сообщил вчера, и выгравирована большая буква Б. Я получил лицензию, поэтому собрался на выход, но секретарь остановила меня. Господин Клауд, вы ведь раньше не работали в качестве авантюриста, не так ли? Да, так и есть. Тогда почему бы вам не попробовать выполнить задание на покорение гоблинов, чтобы получить практический опыт? В данный момент есть группа, которой не хватает 1 человека, чтобы начать задание. Сказав это, секретарь указала в определенном направлении. Я повернулся в указанном направлении и увидел 4 людей, 2 мужчин и 2 женщин, сидевших за столом. Том 1, глава 7, вновь герой, 3. Меня зовут Самуил. «Приятно познакомиться». Гигант в кожаных доспехах протянул мне руку. Схватив меня за руку, он потряс ею несколько раз. Видя, что при нем был деревянный щит, я сделал вывод, что этот парень, должно быть, танк этой команды. Начиная с этой стороны, Гемина, Том и Мэрилин. «Привет, я Гемина», сказала брюнетка с 2 кинжалами за спиной. «Том, надеюсь, мы сработаемся». Это был мужчина с веснушками на лице и огромным топором за спиной. Мэрилин. Она была лучницей с прекрасной внешностью. Это были члены группы, на которую мне недавно указала секретарь. «Господин Клауд, мы рассчитываем на вас. Почему ты так вежливо разговариваешь?» Недовольно пробормотала Мэрилин. «Согласен, не нужно вести себя так вежливо. Если хотите, то можете говорить непринужденно. На самом деле, так даже будет удобнее». «Прав. Ха-ха-ха, нет-нет-нет, как мы можем позволить себе так разговаривать с авантюристом ранга Б? Самуил прикрыл рот Гемины своей рукой и сказал это с широкой улыбкой на лице. «Да, тогда я буду говорить непринужденно», — сказала Мэрилин. Самуил не мог остановить их обеих одновременно. Она открыто заявила, что будет говорить непринужденно, из-за чего его лицо побледнело. «Эй, Мэрилин, ты, хватит, ты придаешь этому слишком большое значение, что более важно, мы отправляемся сегодня». «Да, ведь чем быстрее, тем лучше». «Ах да, господин Клауд, если вам будет неудобно по какой-либо причине, все в порядке, отправляемся немедленно». «Хорошо, ребята, пошли, деревня, откуда мы родом, очень бедная, даже работая без перерывов, оставив свободное время только на сон, не всегда удавалось есть 3 раза в день. Поэтому, когда мы были детьми, мы вчетвером пообещали друг другу, что выберемся, оттуда станем известными, а затем вернемся и спасем всю деревню от нищеты. Прошел день с тех пор, как я покинул город. Если я что-то и успел понять за это время, так это то, что этот парень, Самуил, говорит без конца и краю. Он все продолжает рассказывать истории из своего прошлого, до которого мне нет дела, а если я ему намекал на то, чтобы он замолк, этот дуболом был слишком туп, чтобы это понять. Но он был довольно добр по отношению ко мне, поэтому я не мог напрямую сказать ему заткнуться. Я перестал обращать на него внимание, его слова влетали мне в одно ухо и вылетали из другого. Что насчет того, что произошло потом, то, Самуил, этот парень, Том, Самуил, Гемина зовет тебя. Мэрилин громко шлепнула Самуила по спине. Пах, раздался громкий звук хлопка, судя по всему, приложенная сила удара была немаленькой. Боже мой, ребят, разве вы не близкие друзья? Мэрилин, тебе следовало бы ударить меня помягче, я бы так заметил. Ты слишком шумный. Хах, Гемина, зачем ты меня звала? ТСС, Гемина, что шла впереди, поднесла указательный палец к губам и указала вперед. Подойдя к ней, я посмотрел в сторону, в которую она указала, и увидел там 6 гоблинов. Они несли маленького кабана. Что будем делать, господин Клауд? Как бы вы хотели поступить? Самуил передал вопрос Гемины мне. Гемина и Мэрилин разочарованно посмотрели на него, но он даже не шелохнулся от их взгляда. Самуил ждал моего ответа. Я считаю, что мы должны проследовать за ними. Если они из того самого логова, за которым мы пришли, то мы сможем их всех перебить в одном месте или есть что-то еще, Мэрилин, ты. Мэрилин с раздраженным голосом вмешалась, пока я говорил. Самуил попытался ее упрекнуть, но я лишь пожал плечами на это. Или можно сообщить гильдии, чтобы уже они разобрались с гоблинами, если мы обнаружим, что их будет слишком много. Давайте пока перестанем спорить и пойдем за ними следом. И ни звука. Будет очень неприятно, если они заранее нас обнаружат. Самуил, собравшись снова упрекнуть Мэрилин, закрыл свой рот. Мэрилин же, цокнув языком, повернула голову в сторону. Мы незаметно последовали за гоблинами. К счастью, эти ребята не издавали лишнего шума, пока мы выслеживали этих тварей. Проследовав за гоблинами и сохраняя при этом дистанцию, мы вскоре обнаружили что-то, что могло быть похоже на логово гоблинов. Что, глядя на то, как гоблины входят в свое логово, я не мог не наклонить голову. В этом нет смысла. Пещера, в которую они вошли, была слишком большой. Она была достаточно широкой, чтобы там мог спокойно поместиться взрослый медведь. Что-то случилось. Эта пещера, она слишком велика для каких-то зеленозадых гоблинов. Почему они поселились в таком месте? Гоблины слабы, они ростом с человеческого ребенка. И хотя их когти немного опасны, но в остальном эта раса не имеет каких-либо особенностей. Не будет даже удивительным, если эти существа вымрут сами по себе. Тем не менее, они упорно выживают в этой суровой экосистеме. Это было возможно лишь потому, что они злые и обладают разумом. Они не прирожденные охотники, но обладают необходимым охотнику терпением. Как говорится, если ты поставил ловушку и настойчиво ждешь, не сомневайся, рано или поздно добыча попадется в нее. Они и не бойцы, но они знают, как убивать. Они предпочитают давить числом и использовать внезапные атаки. В общем, это та раса, которую не стоит недооценивать лишь потому, что ее представители слабы. В предыдущем мире, в который меня призвали, гоблины, словно муравьи, выкапывали себе норы в земле, в которые могли поместиться лишь они сами. Поэтому, чтобы очистить их логово, необходимо было либо полностью разрушить его, либо выкурить их с помощью дыма, который вызывал у них удушье и заставлял вылезти наружу. Никто не хотел рисковать и лезть в такие норы, а из тех, кто отважился на такое, половина выходила наружу израненными, потому что внутри их ждали всевозможные необычные ловушки. Так почему же эти злобные твари поселились в этом месте, где их могли легко атаковать? Это странно. Почему ты так обеспокоен местом, где они поселились? Я думаю, они просто выбрали это место, потому что им здесь удобно жить. Это же тупые гоблины, в них нет и капли интеллекта, хрипло пробормотала Мэрилин. В этот раз Самуил тоже ничего не сказал. Судя по их реакции, они уже имели дело с гоблинами и понимали, насколько те тупы. Хаймэм, выходит, гоблины этого мира отличаются от того, в котором я жил. Тогда как они все еще существуют, они должны были давно вымереть под атаками других монстров. Может быть, причина в этом, абсурдная причина, которую можно было прочитать лишь в манге. Врожденная способность расы к колоссальной, даже чудовищной плодовитости. Например, если они забеременеют, то за раз родят от 5 до 6 особей, что-то такое. «Эй, я хочу, чтобы ты принял уже решение», — подошла Гемина и начала торопить меня. Немного подумав, я сказал: «Хорошо, пойдем туда. Такую большую пещеру не разрушить, да и дым не особо поможет выкурить их. Так что ничего не остается, кроме как пройти туда и перебить их там всех». Внутри пещеры было так темно, что без факела было не обойтись, а еще здесь повсюду была странная липкая влага. Мы шли через пещеру в следующем порядке: Гемина, Самуил, Мэрилин, Том и я, Клауд. Еще с младенчества Гемина была самой ловкой среди этой четверки, вот почему она сейчас шла впереди. Тук-тук. Мэрилин слегка стукнула Самуила по плечу. Когда он обернулся, она спросила его голосом настолько тихим, что только он мог ее услышать: «О чем ты думаешь? Ты о чем? Почему ты ведешь себя так учтиво перед ним?» Когда они были маленькими, хоть Самуил и был хулиганом в деревне, но он также был и надежным человеком. Именно он предложил план по восстановлению деревни совместными усилиями. Мэрилин очень уважала его, поэтому ей действительно было обидно, когда он вел себя словно скромняга перед этим Клаудом. Самуил вздохнул. «Это скорее я должен спросить тебя, какого черта ты так ведешь себя перед авантюристом ранга Б? А, кроме меня, авантюриста Д ранга, все остальные в нашей группе Е ранга. О чем вы вообще думаете, показывая такое грубое отношение к рангу Б? Ты хоть знаешь, как сильно билось мое сердце, пока я смотрел, как нагло ты ведешь себя перед ним? Ха, что это за тупой взгляд? Куда пропал тот хулиган, которого я знаю? Приехав в город на год раньше, ты вдруг стал трусом? Да, я приехал в город годом ранее, поэтому я многое увидел и многое осознал. И ты, идиотка, даже представить себе не можешь, насколько чертовски опасны высокоранговые авантюристы. Если и есть что-то, что Самуил смог осознать за последний год жизни в роли авантюриста, так это то, что большинство высокоранговых авантюристов – сумасшедшие. Эти люди запросто изобьют бармена, если он будет груб с ними. Они могут начать открыто домогаться женщин или секретаря гильдии. Бывали случаи, когда, напившись, двое выходили из бара, а возвращался только один с мечом в руках, с которого стекала кровь. Всех талантливых и здравомыслящих людей завербовали в стражи или рыцари, поэтому было вполне естественно, что в гильдии авантюристов остаются только эти безумцы. Поэтому титул деревенского хулигана из глуши был лишним и бесполезным во всех отношениях. Стоит только сказать об этом, и сначала его обсмеют, а затем и забьют, как осла. Вот почему все, что он мог сделать, это смириться и вести себя вежливо до тех пор, пока он не сможет защитить себя. И, учитывая вышесказанное им, авантюристы-новички, что только-только приехали в город, вдруг показывают свои клыки перед Б-рангом. Сердце Самуила каждый раз после такого нервно стучало. «Эй, парень, тише!» «Ох, конечно, извиняюсь!» Самуил склонил голову перед Клаудом. Мэрилин нахмурилась, но после того, как Самуил сжал ее запястье, она прикусила губу и расслабила свое лицо. После этого, в группе снова настала тишина. Когда им показалось, что они вошли в пещеру уже довольно глубоко, группа столкнулась с 9 гоблинами. Кхе, гоблины пересчитали людей перед собой, поняв, что они превосходят числом. Они улыбнулись в ужасной манере. Гоблины вытащили свое необработанное оружие, это были деревянные дубинки и ржавые кинжалы. Кии, Кри, неужели они действительно решили, что раз они превосходят числом, то у них есть шанс победить», — подумала Мэрилин. Гоблины бросились к Клауду и группе. Шуф! Выпущенная Мэрилин стрела пронзила лоб гоблина, что бежал впереди всех. Пораженный стрелой гоблин рухнул, но другие не остановились и продолжили свой натиск. Самуил и Гемина столкнулись с ними в ближнем бою, а Мэрилин приготовила следующую стрелу. Кри! Ки! Три гоблина, взволнованно закричав, взмахнули своими дубинками. Однако между ними и Самуилом была огромная разница в росте. Кроме того, у него был щит, поэтому он не получил значительных повреждений от удара дубин гоблинов. Напротив, взмах меча Самуила разбил плечо гоблину. Тем временем Гемине, у которой было всего два кинжала, приходилось нелегко, так как оставшиеся пять гоблинов устремились к ней. К счастью, Том вовремя подоспел. Том взмахнул перед собой своим топором. Гоблины попытались заблокировать этот удар, но разница в силе и весе была слишком большой. Не выдержав удара, их оружие сломалось, а тела оказались пробиты насквозь, словно их пронзил гарпун. Кхе, кхе, за несколько мгновений четыре гоблина были убиты. У них больше не было превосходства в числе. Гоблины быстро начали отступать глубже в пещеру. Ха, куда вы собрались? Думаете, я вас отпущу? Мэрилин с ее беспокойным характером вытащила свой меч из-за пояса и побежала за гоблинами. Гемина, Том и даже Самуил побежали вслед за ней. Они были слишком увлечены победой в этом сражении. Вы слишком глубоко заходите. И только Клауд оставался спокойным. Он медленно пробирался сквозь пещеру. Мэрилин была уверенной в себе девушкой. Еще с младенчества, чем бы она ни начинала заниматься, она во всем преуспевала. Как и в этот раз. Это было ее первое задание. Но пока все шло хорошо. Кик, кхеик, видя кричащих и убегающих гоблинов, она побежала за ними. В любом случае, Самуил стал слишком мягок. Этот парень, у него всего лишь Б-ранг, не С, даже не А, ну и что в нем такого страшного? Если это ранг Б, то она сможет получить его когда угодно. Вот сейчас, пока они сражались с гоблинами, этот Б-ранговый даже ничего не сделал. Он ничем не отличается от тех идиотов в деревне, что могут только хвастаться тем, какие они сильные. Я как следует покажу ему, насколько я способная воительница. И с такими мыслями в голове, в тот самый момент, пока она гналась за гоблинами, она почувствовала что-то странное под подошвой своей ноги. Потеряв равновесие, она упала на пол. Ух, что, я споткнулась обо что-то. Стоп, почему мои ноги не двигаются? Мэрилин посмотрела на свои неподвижные ноги. Из ее ступни торчало заостренное лезвие копья. Откуда это здесь? Мэрилин считала, что гоблины – тупые существа. Поэтому она полагала, что тут не будет никаких ловушек. Из-за этого она наступила на лезвие копья, которое гоблины поместили в землю. А боль всегда приходит только после осознания раны. Впервые в жизни она почувствовала боль от разрыва собственной плоти. Мэрилин, не выдержав этого, начала кричать. Кхи-хи-хи-хи-хи. Гоблины, до этого бешено убегавшие, захихикали, увидев состояние Мэрилин, и начали медленно к ней приближаться. Отвалите, не подходите, не подходите. Мэрилин натянула тетиву на своем луке и попыталась выпустить стрелу, но из-за дрожащих рук у нее никак не получалось прицелиться. Гоблины приближались. Что же мне делать? Что же мне делать? Еще недавно она была полна уверенности, а теперь она до ужаса боялась этих пятерых гоблинов. Кто-нибудь? Мэрилин. Лицо Мэрилин просветлело. Самуил, Том и Гемина, они прибыли как раз вовремя. Ты в порядке? Твоя нога. Я в порядке. Гоблины. Сначала убейте гоблинов. Мэрилин указала на гоблинов окровавленным пальцем. Кивнув, Самуил крепко сжал свой меч и щит. Как посмели какие-то жуки. Самуил направился к гоблинам, но пять гоблинов не сдвинулись со своего места. Напротив, их жуткие улыбки стали еще страшнее. Гемине показалось это странным. «Самуил, стой! Здесь что-то! Слишком поздно! Бам!» Что-то тяжелое ударило Самуила в бок, и он покатился по полу. «Самуил, брат, я в порядке!» Самуил схватился за бок и едва смог встать. Из тьмы вышел гоблин, и хотя он все еще был низкого роста, но его тело было очень широким по сравнению с обычными гоблинами, а дубина в его руках была толще, чем у всех остальных гоблинов. Самуил знал, что это за гоблин. Хобгоблин. Хобгоблин – это мутировавший гоблин. Хобгоблины хорошо известны тем, что у них значительно больше силы и выносливости, чем у обычных гоблинов. Самуил выставил щит вперед и принял стойку. Было бы глупо предполагать, что его друзья, которые только-только начали работать авантюристами, смогут справиться с этой ситуацией. Самуил был пол решительности сразиться с этим хобгоблином, используя все свои навыки. Сзади. Что? Самуил быстро развернулся. К его голове быстро приближалась большая дубина, которую он поспешно заблокировал своим щитом. Но Самуил снова покатился по полу. Урх, два хобгоблина, что это за? Обычно трудно отыскать даже одного. Им очень повезло, что они оказались перед лицом двух таких. В таком случае Том и Гемина возьмут на себя одного, а в это время я. Их все больше. Ты там есть еще, сказала Гемина с дрожью в голосе. Что? Самуил сразу же взмахнул факелом и огляделся. Красные глаза, они были повсюду. Гоблины окружали их. Черт, при таком количестве их будет невозможно одолеть. У нас теперь не осталось вариантов, кроме как понести Мэрилин на себе и сбежать. Самуил снова развернулся. От увиденного он почувствовал, как воздух застрял у него в горле. Появились еще два хобгоблина и заблокировали им путь. Ки-ки-ки-ки-ки, ки-ки-ки-ки, ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки-ки. Гоблины смеялись над глупыми людьми. А как им не смеяться, когда свиньи сами идут на убой? Как они могли не смеяться над глупой добычей, принявшей себя за охотника? Красные глаза в форме полумесяца были хорошо видны даже в темноте, их смех эхом разносился по пещере. Четверо жалких авантюристов задрожали от страха. Они верили, что однажды станут выдающимися авантюристами. Они с детства слушали рассказы только об успешных авантюристах, а истории тех, кто был убит монстрами, они пропустили мимо ушей. Они считали, что их это не коснется. Но смерть всегда приходит неожиданно. И теперь настал их черед стать главными героями жалкой истории о том, как четыре авантюриста, что смотрели на гоблинов свысока, были убиты и съедены этими самыми гоблинами. Если бы здесь не было еще одного человека. Кхик. Лезвие пронзило грудь хобгоблина, блокировавшего дорогу. Кие. Смеявшийся хобгоблин сначала замер, а затем умер. Клаут отдернул свой меч, а хобгоблин рухнул вперед на пол. Кие, ки-ки, хобгоблин рядом с ним подпрыгнул в его сторону и приготовился нанести сильный удар дубиной. Клаут развернул свое тело вперед, в сторону хобгоблина, таким образом уклонившись от этой атаки, и выставил свой меч вперед. Как и прежде, его клинок пронзил сердце хобгоблина. Яростно выхватывая свой меч, а затем отшвырнув труп хобгоблина ногой, Клаут сказал: «Посмотрите на это, я же говорил вам, ребята, они не идиоты». Взмахнув мечом и стерев таким образом кровь с него, Клаут без страха повернул свой взгляд в темноту, полную красных глаз. Том 1, глава 8, вновь герой, 4. Хух, ха-ха-ах. Самуил бежал к выходу пещеры, неся на себе Мэрилин. Гемина и Том бежали позади него. Ах, всякий раз, когда ее нога резко покачивалась, Мэрилин стонала от боли. «Держись, Мэрилин, мы почти вышли отсюда. Хоть пещера и была большой, но не очень глубокой. Если они продолжат бежать в том же темпе, то уже очень скоро обязательно увидят выход». Как Самуил и предполагал, пробежав еще немного, он увидел солнечный свет, что разграничивал вход в пещеру. Но даже выбежав из пещеры, он продолжил бежать. Он прекратил свой бег только после того, как достиг кустов леса, которые были перед пещерой. «Самуил, почему ты остановился? Мы обязаны остановить кровотечение Мэрилин. Лучше обработать рану сейчас, иначе позже ей будет значительно хуже». Самуилу однажды довелось стать свидетелем того, как авантюрист целую неделю страдал от болезни, полученной лишь от неглубокого пореза. По мере ухудшения состояния тому авантюристу пришлось обратиться за помощью к священнику. Священник сказал, что его рана была инфицирована. Он посоветовал обрабатывать раны как можно скорее, если вы получили их, в том случае, если у вас нет зелья исцеления или человека, который может использовать исцеление. Вот, что понял Самуил из слов того священника. А рана на ноге Мэрилин была намного серьезнее, чем у того авантюриста. Даже если существовал риск того, что их преследовали, было бы лучше обработать ее рану прямо сейчас. Самуил вытащил бинты и травы из своей сумки. Растерев травы, он равномерно положил их на рану Мэрилин и начал перевязывать ее. Тем временем Гемина и Том оглянулись на пещеру. «Самуил, господин Клаут будет в порядке? Разве нам не следует сейчас быть с ним?» «Она права, бро. Он ведь ранга Б. Он же так легко убил этих двух уродливых хобгоблинов. Вместе мы наверняка сможем убить всех этих гоблинов». Гемина и Том убеждали Самуила, пока тот оказывал первую помощь. Они так говорили лишь потому, что чувствовали себя виноватыми за то, что сбежали, оставив Клауда одного в пещере. Но Самуил строго ответил им: Ни за что. Ребята, вы ведь сами видели, сколько там было гоблинов. Так, идти туда, чистой воды самоубийство. Но, никаких но. Я сказал нет. Гемина, Том и даже Мэрилин, которая вела себя тихо, пока ей обрабатывали рану, вздрогнули от удивления. Увидев такую реакцию, Самуил глубоко вздохнул. Да, как Том и сказал, господин Клаут убил двух хобгоблинов в одно мгновение. Но так вышло лишь потому, что атака была неожиданной. Если на тебя сразу бросится десятки гоблинов, независимо от того, насколько ты силен как авантюрист Б-ранга, в результате ты все равно встретишь свою смерть. Вот почему мы должны скорее помочь, пока. Толку от того, что мы туда придем, что мы вообще можем сделать. От слов, которые пронзали их сердца, Гемина и Том закрыли свои рты. За исключением Мэрилин было лишь три человека, способных сражаться в данный момент. Но, двое из них, авантюристы-новички, которые еще не выполнили ни одного задания, а третий, авантюрист Д-ранга, который только недавно поднял свой ранг, у них не было сил, чтобы перевернуть исход этой битвы. Том и Гемина, чувствуя свою беспомощность, виновато свесили головы. Завязав узлы бинта, Самуил похлопал Тома и Гемину по плечам. «Перестаньте, вы не виноваты. Хотя мы и могли сбежать все вместе, но, к сожалению, судьба решила иначе, в этом нет вашей вины». Самуил не смог закончить свою речь, потому что он увидел, как кто-то выходил из пещеры. Сначала он подумал, что это был гоблин. Однако, хоть и с запозданием, он понял, что рост фигуры был слишком большим для гоблина. Брат, удивленный внезапно замолчавшим Самуилом, Гемина и Том повернули головы, после чего оба замерли. Что случилось? Что там? Там гоблин. Мэрилин, прислонившись к дереву, попыталась встать. С тяжелым взглядом она уставилась в направлении входа в пещеру. Ее зрачки расширились. Из пещеры вышел не гоблин, это был Клаут. Он спокойно шел, неся четыре головы хобгоблинов в руках. Он начал оглядываться, а когда заметил их, подошел с яркой ухмылкой. «Ребята, вы все еще здесь? Я думал, вы сбежали. Что ж, это здорово. Пусть каждый из вас в таком случае возьмет по одной голове, чтобы мне не нести их все». Клаут протянул головы хобгоблинов, которые он держал в своих руках, трем нераненым людям. Но они просто смотрели на него с пустым выражением лица. «Ну и что вы стоите? Может, уже возьмете их? Блин, ребят, если у вас еще осталась хоть капля совести, то давайте помогите мне». Клаут хмыкнул, но его слова так и не достигли их ушей. Сейчас у них полно вопросов. «Как? Да, как ты выбрался?» Голос Самуила звучал невероятно нелепо. Клаут, наклонив голову, ответил так, будто это было вполне себе очевидно. «Я выбрался, потому что убил их всех. Как еще я должен был это сделать? Это или ложь?» Самуил уже почти сказал предложение полностью, но последнее слово застряло у него в горле. Выйдя из пещеры, Клаут выглядел так, будто он принял ванную из темно-красной крови. И здравый смысл говорит о том, что человек не выживет после потери такого количества крови, поэтому разумно предположить, что это была кровь тех ублюдков, гоблинов. Он что, действительно их всех убил? Всех тех гоблинов? У него ведь ранг Б, я пойду проверю. Самуил побежал обратно в пещеру. Брат, братан, подождите меня. Эй, а боже, я же только что вам сказал, чтобы вы взяли эти головы, зачем вы побежали туда, черт возьми. Самуил не обращал внимания на доносившийся позади него шум. Он лишь хотел убедиться, что слова Клауда оказались правдой, поэтому он, не останавливаясь, продолжил бежать. Вскоре он нашел. Перед ним были четыре обезглавленных хобгоблинов и десятки повсюду валяющихся трупов гоблинов. Все, что сказал Клауд, было правдой. «Брат, куда ты так бежал, Хик?» Гемина, следовавшая за ним, издала испуганный писк. За ней эту реакцию повторили и Том с Мэрилин, подоспевшие чуть позже. Сцена, развернувшаяся перед ними, была просто ужасающая. Разбросанные повсюду кишки, отрубленные конечности и беспорядочно разбросанные трупы. Они так и стояли там, молча, замерев, пока к ним не подошел Клауд. «Вы чего, серьезно рассчитываете получить добычу с этих нищих гоблинов? Здесь нечем поживиться, так что берите уже эти головы», — раздался голос Клауда позади них. Самуил не оборачивался. «Больные ублюдки из гильдии, он и Б-ранг», — в тот самый момент, когда от невыносимого страха Самуил закрыл глаза. «Простите меня», — раздался голос Мэрилин. Самуил почувствовал, как у него дрогнуло сердце. В его сознании всплыл образ Мэрилин, когда она вела себя вызывающе по отношению к Клауду. Вот черт, Мэрилин, стой, не оскорбляй его, иначе нам всем конец. Самуил быстро повернул голову. Он собирался броситься к Мэрилин, чтобы заткнуть ей рот. Господин, простите меня, но в этом не было надобности. Мэрилин склонила свою голову и извинилась перед Клаудом, пока ее придерживал Том. Ага, мне очень жаль. Я не должна была так грубо разговаривать с вами. Это все из-за меня. Мне следовало быть более сдержанной. Из-за того, что я побежала вперед одна и попалась в ловушку. Простите, я больше никогда так не поступлю. Простите, простите. Самуил увидел, как Мэрилин склонила свою голову и начала плакать с выражением ужаса и страха на лице. В задании, за которое взялась группа Самуила, не было ни слова про хобгоблинов. Не было и упоминания о десятках гоблинов. Поэтому, как только его группа вернулась в город, он сразу же поспешил сообщить об аномалии управляющему гильдии. «Я, пожалуй, пойду. Будь осторожен». Закончив с отчетом, Самуил поклонился и вышел из приемной комнаты. Как только он вышел, Уолтер тяжело вздохнул, уткнувшись спиной в стул. «А ты что думаешь?» – спросил Уолтер своего секретаря по имени Рикель, что стояла рядом с ним. «А чем именно управляющий?» «О том, что сказал этот паренек. Это правда, я проверила записи, головы хобгоблинов настоящие. Они обменяли 4 головы на деньги». «Ясно». Уолтер на мгновение закрыл глаза и задумался над тем, что ему ранее сказал тот паренек. «Я подумал, что первые 2 хобгоблина были убиты благодаря неожиданной атаке. Так или иначе, путь к отступлению был расчищен, так что я схватил Мэрилин и приготовился отступать. Но господин Клауд отказался убегать. Вместо этого он направился прямо к полчищу гоблинов. Это сбило меня с толку. Я даже подумал, что господин Клауд сошел с ума. Я задавался вопросом, как он собирается справиться с таким числом противников. Да, мы бросили его и сбежали оттуда. Даже если вы начнете проклинать меня за трусость, я не виноват в том, что хочу жить. И в тот самый момент, находясь среди кустов перед пещерой, пока я обрабатывал ногу Мэрилин, из пещеры вышла фигура, это был он. Да, вы правильно поняли, это был господин Клауд. Он был с ног до головы покрыт темно-красной кровью, но он не был ранен, на нем было лишь несколько царапин. Когда я спросил его, что там произошло, он буднично сказал, что он совсем разобрался. Сначала я подумал, что это полнейшая ерунда, но когда я вошел в пещеру, чтобы узнать, что там произошло, у меня не осталось выбора, кроме как признать, что все то, что сказал господин Клауд, оказалось правдой. Хобгоблины и несколько десятков гоблинов, они все были убиты, они умерли ужасной смертью. Самуил покачал головой, словно говоря, что он не хочет еще больше вспоминать ту сцену. Так как он сбежал, то ему не довелось видеть самого сражения. Хах, я могу лишь строить догадки, но он явно одержал победу с ошеломляющей легкостью, учитывая, как спокойно он себя вел эту ужасную сцену. Управляющий, возможно ли убить 4 хобгоблинов и несколько десятков гоблинов, будучи авантюристом Б-ранга, в одиночку? Это невозможно. Это отличается от битв 1 на 1. Каждый раз, атакуя одного противника, на вас будут обрушиваться множество ударов от других. Именно по этой причине авантюристы предпочитают формировать группы, а не работать в одиночку. Только в случае, если у вас подавляющая разница в силе, тогда и только тогда битва одного против множества не будет проблемой. Но это был другой случай. Уровень 17. Стражники любого города империи после некоторого времени на своей должности достигают приблизительного похожего уровня. Нельзя сказать, что они слабы, но верно и обратное утверждение, что они и не сильны. Да, они сильнее, чем хобгоблины, уровень которых едва ли равен 10. Некоторые стражники смогут справиться даже с 2 одновременно, но сражаться одновременно с хобгоблинами и полчищем обычных гоблинов – совершенно другой разговор. Если бы это было легко и по силам каждому, то этот континент не прогнил бы от буйствующих на нем монстров, а гильдия авантюристов даже не существовала бы. Конечно, это если речь идет об обычном авантюристе ранга Б, но Клауд сделал это. Он не обычный авантюрист Б ранга. То есть вы хотите сказать, что он ненормален? Да, я предполагаю, что этого парня кто-то систематически обучал. После тяжелых тренировок он, должно быть, отправился познавать внешний мир. Наверное, поэтому его уровень такой низкий. Управляющий, под систематическим обучением вы имеете в виду? На вопросительный тон Рикель, Уолтер пожал плечами. Если кто и мог такое сделать, то кто, кроме рыцаря? Рыцарь — это человекоподобное оружие, взращиваемые на упорном труде и систематических тренировках с детства. Они не полагаются на уровень, они преодолевают разрыв абсолютным мастерством, и они чрезвычайно сильны. Услышав слово «рыцарь», Рикель нервно сглотнула с тревожным выражением на лице. «Рыцарь тогда, не следует ли повысить ранг господина Клауда? Все нормально, просто оставь все как есть, ему будет не по душе такое внимание. Просто немного измени оценку, чтобы он мог повысить свой ранг, когда захочет это». «Поняла, управляющий, тогда иди, займись работой, я останусь и немного поразмышляю». После того, как Рикель покинула приемную комнату, Уолтер вспомнил свою первую встречу с Клаудом. И хотя он молод, его сила просто впечатляющая. С самого начала он был в совершенно другой лиге, чем я. Уолтер улыбнулся, но затем внезапно вспомнил, что он сделал. От крепкого рукопожатия до давящего тона в его голосе. «Он же не будет держать на меня обиду за это, ведь так?» По его спине скатилась капля холодного пота. «Убийство гоблинов позволило мне понять, каким образом здесь работает система уровней. Осколок души. Каждый раз при убийстве противника от его души откалывается небольшая часть, которую вы поглощаете. Накопив определенное количество этих осколков, ваше тело станет сильнее. Итак, скашивание и впитывание осколков душ – это то, что здесь все зовут опытом. А усиление тела после накопления определенного их количества – повышением уровня. Что ж, дальнейший план просто ясен. Без какой-либо выборки – убивать всех монстров и повысить свой уровень. После того, как я достигну определенного уровня, можно будет начать собирать экипировку. Но перед этим нужно сделать кое-что еще. Здравствуйте, вы пришли сюда, чтобы вступить в школу фехтовальщиков. Место, которое я посетил, школа фехтовальщиков. Заплатив деньги, здесь тебя научат навыкам владения оружием, как и в игре. Нет, я здесь, чтобы учиться. Возможно, существо, что затянуло меня в этот мир, скорее всего, даже не догадывается, кто я на самом деле. Если бы оно знало, то даже не помышляло бы перенести меня сюда. Конечно, если только это существо не сумасшедшее. Так что оно, вероятно, считает, что я просто одержимый играми чудак, который только и может, что играть в игры. Тогда, разве я не должен действовать соответственно? Что ж, однажды я могу оказаться в ситуации, где мне придется использовать навыки из прошлого мира. Но до тех пор, пока этого не произойдет, нет никакого смысла в демонстрации своих способностей. Вот почему я пришел в школу фехтовальщиков, чтобы выучить навыки этого мира. Что касается ситуации с гоблинами, это были простые наблюдения, уклонения и взмахи меча. Но в следующий раз, когда я встречу кого-нибудь посильнее, это может закончиться тем, что мне придется использовать свои настоящие навыки. Обучение – это тоже хорошо. Наша школа всегда открыта для тех, кто желает учиться. Однако обучение, ГХМ всегда стоит денег. Я достал кошель, в котором было 2500 золотых, и показал его человеку. 2000 золотых – это мои оставшиеся деньги еще с того раза, когда я дал Лине 3000, а 500 золотых – это деньги, которые я получил, выполнив задание по убийству гоблинов. Изначально эти 500 золотых должны были быть поделены между 5 людьми, но Самуил отказался их брать, так что по итогу все досталось мне. Глядя на тяжелый кошель с деньгами в моей руке, человек показал счастливое выражение лица. «Вы имеете право обучаться здесь, следуйте за мной, я отведу вас к учителю».